Социология структурно-функционального анализа. Данное направление основывается на противопоставлении функционализма и историзма, а точнее на отрицании последнего в пользу первого. Общество здесь рассматривается как целостная система, различные элементы которой функционально взаимодействуют между собой. Это означает, что общественная система интерпретируется волей-неволей по аналогии с организмом, в чем данное направление следует за Спенсером и Дюркгеймом. Функциональный подход вначале был развит в сфере культуроантропологии. Ее главный представитель – Малиновский, английский этнограф и социолог, основоположник функциональной школы в буржуазной этнографии, откуда его идеи проникли в социологию, послужив формированию рассматриваемого направления. Главные его представители – американские социологи Мертон и Парсонс. Малиновский рассматривал культуру как целостную, закрытую, равновесную систему. Все элементы, которые находятся в функциональной взаимозависимости, наподобие биологической связи органов в организме. Наиболее влиятельным среди представителей данного направления долгое время оставался Парсонс. Одной из главных составляющих его концепции является набор так называемых функциональных проблем или просто функций общества. Адаптации, цели достижения, интеграции, воспроизводство структуры в процессе регулирования и снятия напряжения. Функциональное решение этих проблем обеспечивается специализированными общественными подсистемами. Например, функцию адаптации обеспечивает экономическая подсистема, интеграции – правовые институты и обычаи, цели достижения – политическая подсистема общества, а функция воспроизводства структуры обеспечивается системой верований, моралью и другими органами социализации индивида. Процесс социализации индивидов – главный механизм, обеспечивающий надежное функционирование всей системы. Он раскрывается в структуре социального действия. Ее элементами выступают устойчивые образцы поведения в системе, нормативные ожидания относительно действий, являющихся общезначимыми, а также возможные отклонения от этих норм. В результате соединения структуры действия со структурно-функциональной характеристикой общества Парсонс выстраивает целую систему категорий, пригодных с его точки зрения для описания сколь угодно сложных систем на любых уровнях социального взаимодействия. Формализм и внеисторичность структурно-функционального анализа в социологии настолько очевидны, что именно они и стали объектом резкой, аргументированной критики со стороны как марксистских исследователей, так и многих представителей буржуазной социальной философии и социологии.